Река была перетянута с берега на берег узким пояском лиственничных свясел с воротами и ивовыми вершами. Волны цедили сквозь утлую плотину, как сквозь частую зеленую гребенку, и процеживались вниз, не сдвинув ее с места. Надо было загружать мережи и потом собирать новый общественный промысел. И тогда Митька открыл свои карты и выпустил новый декрет о трудовом распределении общественной рыбы. Он объявил, что согласно декретам революции пои выдаются старикам и старухам 3/4, детям до 10 лет – 0,5, беременным женщинам – 1/4, то есть пай – 1/4, кроме нетрудовых элементов и служителей религиозных культов. Положим, служители религиозных культов беременны вообще не бывают, но намерения Митьки были совершенно ясны. И тут начался в Колыме так называемый трудовой бунт нетрудовых элементов. Они застукали Митьку в комитете и стали показывать ему свои непривычные ладони, набежавшие мозолями, действительно кровавыми. «Разве же мы не работали? Коровьим потом!» — откликнулся Кешка Явловский, богатый якут, плохо говоривший по-русски. Он хотел сказать «кровью и потом», а вышло у него «по коровье». И Митька усмехнулся и показал им свои собственные ладони, крепкие, жесткие, как еловая доска. 10 вязов ошейнику я вынес из лесу на своих старых плечах», — заплакал отец Алексей. «Не будет вам счастья, не будет! Обойдемся без вашего счастья», — откликнулся Митька. Тогда трудовые ладони нетрудовых элементов стали сжиматься в тугие кулаки и подскакивать к Митькиному носу. «Постойте, товарищи», — сказал Митька весьма хладнокровно. «Вот вам последний декрет. Отдайте одежу, какая у вас лишняя. Опять же, дома у вас лучше. Дрова. У Макарьева на 10 годов заготовлено дров. Все поровняйте. Тогда я поровняю пои». Вечером старая Гаврилиха прислала свою внучку в комитет. «А бабушке как?» «Бабушке Гаврилихе пай за общественные заслуги», — галантно ответил диктатор. В воскресенье загружали мережи. Духовенство, попы и дьячки вышли в облачении на площадь с крестами и хоругвями благословить промысел. Был, кстати, Ильин день, большой колымский праздник. Попы не спросили разрешения, а у Митьки духу не хватило запретить. Пропели молебен, и сожженный Кирик затянул своим кислым баском: «Державному правящему колымскому народу многое лето!» И тогда вышел отец Палладий Кунавин и сказал проповедь. Он начал ее в резких тонах и стал говорить о жадных богачах, отнимавших у бедного последнюю сельдятку и снимавших со вдовы единственную равдужную парку. Слушатели крякали. Все это соответствовало подлинным житейским делам. «За грехи богачей разгневался Господь и послал недолов», — и надо прогнать богачей из храма трудового. Как же и Господь их прогнал из храма Иерусалимского. Надо смирить их дележами, реквизициями, конфискациями». Он твердо выговорил эти незнакомые слова вместо обычной колымской макаризации. Большие люди слушали и менялись в лице. Поп перешел на сторону простого народа. Так отец Кунавин приобрел себе новую славу красного священника. «И дальше пространно говорил отец Кунавин о волках, овцах и пастухах. И волки выходили, конечно, купцы, а овцы — мелкота, трудовая и трусливая. Пастухи же — суть пастыри добрые, учители, полагающие душу за други своя». Тут он говорил о политических борцах и указывал между ними поповичи, начиная от Спиранского и кончая Чернышевским. Колымчане кивали головой, они политических знали. Бывали между ними и такие из поповского роду, которые умели служить за дьячка и попа и пели обедню. Положим, когда выпьют, и совсем не церковную, а другую, такую оборотную, забористую, с перцем. Отрацы-семинаристи, среди кабака стоящие, паяху и прочее неудобо описуемое. А Кунавин заливался соловьем. Трудовое священство страдало с народом от насилия властей и корысти торгующих. Паричане разинули рот. Такие словеса, кудрявые и хитрые, были им в диковинку. «В трудовом единении с Господом будем залечивать голод и холод, и благословит Бог труды рук наших обильными плодами. Если же в разделении с Богом и священством не благословит Бог труда нашего, и не соберем плода рыбного ни в реках бегущих, ни в озерах широководных, не будет нам рыбного промысла». Из этой проповеди вытекало ясно: трудовому священству надо дать пай наравне с молодыми недопесками и всякой общественной службой. Если же не дать, то не даст Бог рыбы. От угрозы молодые нахмурились, а жители струхнули. А ну, как и вправду не даст, что тогда? Столько работы понапрасну, как будем жить? Но Митька вышел вперед и сказал добавочную проповедь, тоже о божественных вещах. «Бог, кровь, веру, Богородицу, печенку, селезенку, рыбы попам не дадим, что поп, то и клоп, толстый, толще купцов. А Бог, где Бог? Бог так Бог, и сам не будь плох. Глупости это о Боге, а черти вправду есть. Но Бога попы выдумали, пускай же он их и кормит, а в случае чего хвать боженьку за ноженьку и опал». И он погрозился в пространство еловым кулаком. Мережи загрузили в воскресенье. В понедельник, день тяжелый, был первый высмотр, и вышла совсем против Бога и против тяжелого дня. Орудовали безбожные недопески и вытащили полные мережи и полные морды. 3 часа таскали корзинами рыбу и лили на берег –